Волшебная дудочка. По мотивам сказки братьев Гримм. Невелик был городок Гамельн, но жители его были счастливы и довольны. Настолько довольны, что впали в великий грех. Были они большими чревоугодниками и все время ели. Весь год напролет аромат их явств витал над окружавшими город деревнями. Но однажды жители Гамельна были сурово наказаны. Вот сейчас узнаете, как. Случилось это в самый канун нового 1283 года. В тот вечер стояла ужасная стужа, но луна сияла ярко. Стражник ходил дозором у городских ворот, перебрасывая алебарду из руки в руку, чтобы согреть пальцы. Вдруг он остановился, как вкопанный. «Великий Боже, что это такое? Не сплю ли я?» Стражник принялся изо всех сил тереть глаза, моргать, зажмуриваться и снова открывать их, чтобы лучше видеть. Но нет, он не спал. Поперек сверкающей инеем равнины виднелось что-то вроде длинной черной змеи, хвост который терялся в ночи. Оно неотвратимо придвигалось, подползало к городу. «Святая Гермелинда! Крысы!» — воскликнул стражник и кинулся к набатному колоколу. «Господа мои! Ох, сударыни! Ох, друзья мои! Никогда еще с тех пор, как стоит мир, не видать было такого зрелища! И пусть все черти ада никогда не дадут нам увидеть его еще раз. Это были огромные крысы, черные и мохнатые, с красными глазами, сверкающими как уголья, с ужасными острыми зубами». Тысячи и тысячи их направлялись к городу, привлеченные соблазнительными запахами праздничного новогоднего пира, лезли по головам друг друга, кусаясь, шипя, падая кувырком. От такой картины и у самых храбрых волосы встанут дыбом. Вскоре крысы подошли к городу, пересекли окружавшие его рвы, вскарабкались по стенам и заполонили все дома. Отвратительные мрачные твари бегали по кухням, кладовкам, бросались на блюда и пожирали все подряд. 10, 20, 100. тысячи, миллионы крыс. Настоящий крысиный кошмар. Все было уничтожено. Все припасы на зиму. Крысы не оставили от съестного ничего, ни крошки. Даже блохе было бы нечем насытиться. Не было ни погреба, ни чулана, ни кладовки, какие бы крепкие запоры на них ни были, куда бы ни наведались крысы. Право человеку не упомнить подобного даже во времена лютого голода. Бургомистр пообещал награду в 50 флоринов тому, кто освободит Гамельн от этакой напасти. На утро третьего дня в город вошел неизвестный. Рассказывают, что это был высокий худой человек с длинными прямыми черными волосами. На голове у него была зеленая шляпа, а за спиной висела торба. Не мешкая, он отправился к бургомистру. «Мне сказали, что тот, кто прогонит крыс, получит 50 флоринов. Готовьте кошель, а я примусь за дело». «Это ты-то?» — презрительно бросил бургомистр. Но тот уже не слушал. Он неторопливо спустился по лестнице, направился к главной городской площади, вынул из своей торбы маленькую флейту, поднес ее к губам и заиграл. Читая эти простые слова, нельзя представить себе открывшееся зрелище. Это было похоже на волшебство. Но и многие годы спустя у гамельнцев волосы шевелились на голове при воспоминании об этой музыке. Тонкие пальцы таинственного музыканта бегали по флейте, подобно паучьим лапкам, и извлекали странные звуки, бессвязные и настолько нестройные, что хотелось зубами скрипеть, настолько печальные, что сердце сжималось от тоски. И едва он заиграл, как шипение крыс по всему городу прекратилось. Отовсюду на площадь полезли крысы, а потом, по мере того, как музыка становилась громче, омерзительные серые твари хлынули в центр городка волной. Они торопились, бежали по головам друг друга, заполняли улицы и, наконец, сгрудились вокруг флейтиста. Тогда он начал потихоньку отступать к реке со следующей за ним по пятам армии крыс. Звуки флейты стали душераздирающими и сверхъестественными. И вдруг, словно охваченные безумием, крысы полезли на ограждение моста и с отвратительным шипением стали бросаться вниз. Они падали и разбивались о лед, который в конце концов проломился под их тяжестью. Вода хлынула, обрушилась бурлящими валами, и все кончилось. В Гамельне не осталось ни единой крысы. Летист отправился к бургомистру. Ты пришел за обещанными деньгами. На, держи свои 50 крейцеров. Простите, господин, вы хотите сказать флоринов? Крейцеров? Флоринов? Крейцеров! Вот еще! Ты что ж, приятель, воображаешь, что мы заплатим тебе 50 золотых флоринов за такую работу? Ну же, бери свои крейцеры и убирайся ко всем чертям. А, вот значит как. Флейтист покинул дом бургомистра. Он вышел из города так же незаметно, как и пришел. Следующее воскресенье заснеженные поля сверкали под солнцем, все каминные трубы дымились. Стоя в центре главной площади Гамельна, бургомистр рассказывал среди всеобщего смеха, как ловко обхитрил он этого голодранца, флейтиста, спас для городской казны 50 полновесных золотых флоринов. И вдруг все увидели, что он замер на полуслове, раскрыв рот и вытаращив глаза. Все обернулись, в толпе стоял, угадайте кто, тот самый флейтист. Не говоря ни слова, он вынул свой музыкальный инструмент. Ах, друзья мои, на сей раз зазвучало прелестная мелодия, да такая веселая, что сразу захотелось пуститься в пляс. Пальцы флейтиста превратились в эльфов и танцевали, танцевали по флейте все быстрее и неистовей. И вот все дети Гамельна, даже младенцы, едва научившиеся ходить, сбежались со всех концов города, образовали вокруг музыканта огромный хоровод и закружились в танце. Флейтист, продолжая играть, направился к городским воротам. А за ним дети! Родители, охваченные ужасом, пытались удержать своих детей, помешать им уйти. Но ноги словно приросли к земле, будто их околдовали. Летист играл все громче. Таинственный человек с волосами черного цвета вышел из городка, пересек равнину и пошел к далекой горе. Все дети последовали за ним, и больше их никто не видел в Гамельне никогда.